Экология ума. Нам нужна гармония. Нам нужен мир. Мир основан на уважении к жизни, на духе почитания жизни. Мы должны уважать жизнь не только людей, но также жизнь животных, растений и камней. Камень может быть живым. Камень можно уничтожить. Это же относится и к нашей планете. Разрушение нашего здоровья в результате загрязнения воды и воздуха связано с разрушением почвы. То, как мы ведем сельское хозяйство, то, как мы избавляемся от мусора, все это взаимозависимо. Экология должна быть глубинной экологией. Не только глубинной, но универсальной, потому что загрязняется прежде всего наше сознание. Телевидение, например, это форма загрязнения нас и наших детей. Телевидение сеет семена насилия и беспокойства в наших детях, загрязняет наше сознание так же, как мы разрушаем окружающую среду химикатами, уничтожая леса и отравляя воду. Нам необходимо охранять экологию ума, иначе насилие и безответственность будут и далее распространяться во все сферы жизни.